Обломов взглянул, наконец, в письма. «Месяца и года нет», — сказал он. «Должно быть, письмо валялось у старосты с прошлого года. Тут и Иванов день, и засуха. Когда опомнился?» Он задумался. «А?» — продолжал он. «Каково вам покажется? Предлагают тысячи, яко две помене. Сколько ж это останется? Сколько бишь я прошлый год получил?» — спросил он, глядя на Алексеева. — Я не говорил вам тогда? Алексеев обратил глаза к потолку и задумался. — Надо Штольца спросить, как приедет, — продолжал Обломов. — Кажется, 1007-8. Худо не записывать. Так он теперь сажает меня на 6. Ведь я с голоду умру. Чем тут жить? — Что ж так тревожится, Илья Ильич, — сказал Алексеев. — Никогда не надо предаваться отчаянию, перемелится, мука будет. Да вы слышите, что он пишет. Чем бы денег прислать, утешить как-нибудь. А он, как насмех, только неприятности делает мне, ведь всякий год. Вот я теперь сам не свой, тысячи, яко две помене. Да, большой убыток, сказал Алексеев, 2000 не шутка. Вот Алексей Логинович, говорят, тоже получит нынешний год только 12 000 вместо 17. «Так 12, а не 6, — перебил Обломов. — Совсем расстроил меня староста. Если оно и в самом деле так, не урожай да засуха, так зачем огорчать заранее?» «Да, но в самом деле, — начал Алексеев, — не следовало бы. Ну, какой же деликатности ждать от мужика? Этот народ ничего не понимает. Ну, что бы вы сделали на моем месте? — спросил Обломов, глядя вопросительно на Алексеева, сладкой надеждой, авось не выдумает ли, чем бы успокоить. — Надо подумать, Илья Ильич. — Нельзя вдруг решить, — сказал Алексеев. — Губернатору, что ли, написать? — в раздумье говорил Илья Ильич. — А кто у вас губернатор? — спросил Алексеев. Илья Ильич не отвечал и задумался. Алексеев замолчал и тоже о чем-то размышлял. Обломов, комкая письмо в руках, подпер голову руками, а локти упер в коленки и так сидел несколько времени, мучимый приливом беспокойных мыслей. «Хоть бы Штольц скорее приехал, — сказал он. — Пишет, что скоро будет, а сам черт знает, где шатается, он бы уладил». Он опять пригорюнился. Долго молчали оба. Наконец Обломов очнулся первый. «Вот тут что надо делать», — сказал он решительно и чуть было не встал с постели. «И делать как можно скорее, мешкать нечего. Во-первых...» В это время раздался отчаянный звонок в передней, так что Обломов с Алексеевым вздрогнули, а Захар мгновенно спрыгнул с лежанки. Глава 3. «Дома?» — громко и грубо кто-то спросил в передней. «Куда об эту пору идти?» — еще грубее ответил Захар. Вошел человек лет 40, принадлежащий крупной породе. Высокий, объемистый в плечах и во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой коротенькой шеей, с большими на выкате глазами, толстогубый. Беглый взгляд на этого человека рождал идею о чем-то грубом и неопрятном. Видно было, что он не гонялся за изяществом костюма. Не всегда его удавалось видеть чисто обритым, но ему, по-видимому, это было все равно. Он не смущался от своего костюма и носил его с каким-то циническим достоинством. Это был Михей Андреевич Тарантьев, земляк Обломова. Тарантьев смотрел на все угрюмо, с полупрезрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бронить все и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве, наконец, как гонимый судьбой сильный характер, который недобровольно, неуныло покоряется ей. Движения его были смелые и размашисты, говорил он громко, бойко и почти всегда сердито. Если слушать в некотором отдалении, точно будто три пустые телеги едут по мосту. Никогда не стеснялся он ничьим присутствием и в карман за словом не ходил, и вообще постоянно был груб в обращении со всеми, не исключая и приятелей, как будто давал чувствовать, что, заговаривая с человеком, даже обедая или ужиная у него, он делает ему большую честь. Тарантьев был человек ума бойкого и хитрого. Никто лучше его не рассудит какого-нибудь общего житейского вопроса или юридического запутанного дела. Он сейчас построит теорию действий в том или другом случае и очень тонко подведет доказательства, а в заключение еще почти всегда нагрубит тому, кто с ним о чем-нибудь посоветуется. Между тем сам, как 25 лет назад определился в какую-то канцелярию писцом, так в этой должности и дожил до седых волос. Ни ему самому и никому другому и в голову не приходило, чтобы он пошел выше. Дело в том, что Тарантьев мастер был только говорить. На словах он решал все ясно и легко, особенно что касалось других. Но как только нужно было двинуть пальцем, тронуться с места, словом, применить им же созданную теорию к делу и дать ему практический ход, оказать распорядительность, быстроту, он был совсем другой человек. Тут его не хватало. Ему вдруг и тяжело делалось, и не здоровилось, то неловко, то другое дело случится, за которое он тоже не примется, а если и примется, так не дай бог, что выйдет. Точно ребенок. Там не доглядит, тут не знает каких-нибудь пустяков, там опоздает, и кончит тем, что бросит дело наполовине или примется за него с конца. И так все изгадит, что и поправить никак нельзя. Да еще он же потом и брониться станет. Отец его, провинциальный подьячий старого времени, назначал было сыну в наследство искусство и опытность хождения по чужим делам и свое ловко пройденное поприще служения в присутственном месте. Но судьба распорядилась иначе. Отец, учившийся сам когда-то по-русски на медные деньги, не хотел, чтобы сын его отставал от времени, и пожелал поучить чему-нибудь, кроме мудреной науки хождения по делам. Он года три посылал его к священнику учиться по латыни. Способный от природы мальчик в три года прошел латинскую грамматику и синтаксис и начал было разбирать Корнелия Непота. Но отец решил, что довольно и того, что он знал, что уж эти познания дают ему огромное преимущество над старым поколением, и что, наконец, дальнейшие занятия могут, пожалуй, повредить службе в присутственных местах. 16-летний Михей, не зная, что делать со своей латынью, стал в доме родителей забывать ее. Но зато в ожидании чести присутствовать в земском или уездном суде присутствовал пока на всех пирушках отца, и в этой-то школе, среди откровенных бесед, до тонкости развился ум молодого человека. Он с юношеской впечатлительностью вслушивался в рассказы отца и товарищей его о разных гражданских и уголовных делах, о любопытных случаях, которые проходили через руки всех этих подьячих старого времени. Но все это ни к чему не повело. Из Михея не выработался делец и крючкотворец, хотя все старания отца и клонились к этому, и, конечно, увенчались бы успехом, если б судьба не разрушила замыслов старика. Михей действительно усвоил себе всю теорию отцовских бесед, оставалось только применить ее к делу, но за смертью отца он не успел поступить в суд и был увезен в Петербург каким-то благодетелем, который нашел ему место писца в одном департаменте, да потом и забыл о нем. Так Тарантьев и остался только теоретиком на всю жизнь. В петербургской службе ему нечего было делать своей латынью и с тонкой теорией вершать по своему произволу правые и неправые дела. А между тем он носил и сознавал в себе дремлющую силу, запертые в нем враждебными обстоятельствами навсегда, без надежды на проявление, как бывали запираемы по сказкам в тесных заколдованных стенах духи зла, лишенные силы вредить. Может быть, от этого сознания бесполезной силы в себе Тарантьев был груб в обращении, недоброжелателен, постоянно сердит и брончлив. Он с горечью и презрением смотрел на свои настоящие занятия, на переписывание бумаг, на подшивание дел и тому подобное. Ему вдали улыбалась только одна последняя надежда — перейти служить повинным откупам. На этой дороге он видел единственную выгодную замену поприща, завещанного ему отцом и недостигнутого. А в ожидании этого готовая и созданная ему отцом теория деятельности и жизни, теория взяток и лукавства, миновав главное и достойное ее поприще в провинции, применилась ко всем мелочам его ничтожного существования в Петербурге, вкралась во все его приятельские отношения за недостатком официальных. Он был взяточник в душе, по теории, ухитрялся брать взятки за неимением дел и просителей сослуживцев, с приятелей, бог знает как и за что, заставлял где и кого только мог то хитростью, то назойливостью угощать себя, требовал от всех незаслуженного уважения, был придирчив. Его никогда не смущал стыд за поношенное платье, но он не чужд был тревоги, если в перспективе дня не было у него громадного обеда с приличным количеством вина и водки. От этого он в кругу своих знакомых играл роль большой сторожевой собаки, которая лает на всех, не дает никому пошевелиться, но которая в то же время непременно схватит на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел. Таковы были два самые усердные посетителя Обломова. Зачем эти два русские пролетария ходили к нему? Они очень хорошо знали, зачем. Пить, есть, курить хорошие сигары. Они находили теплый покойный приют и всегда одинаково, если не радушный, то равнодушный прием. Но зачем пускал их к себе Обломов, в этом он едва ли отдавал себе отчет. А, кажется, затем еще осю пору, в наших отдаленных Обломовках, в каждом зажиточном доме, толпится рой подобных лиц обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для производительности и только с желудком для потребления, но почти всегда с чином и званием. Есть еще сибариты, которым необходимы такие дополнения в жизни, им скучно, без лишнего на свете. Кто подаст куда-то запропастившуюся табакерку или поднимет упавший на пол платок? Кому можно пожаловаться на головную боль с правом на участие, рассказать дурной сон и потребовать истолкнования? Кто почитает книжку на сон грядущий и поможет заснуть? А иногда такой пролетарий посылается в ближайший город за покупкой, поможет по хозяйству, не самим же мыкаться.